Глава 30. Глаза открывать не хотелось. Главным образом из-за того, что я всерьез опасался увидеть что-нибудь отвратительное. К примеру, собственное искалеченное тело, лежащее отдельно от головы. Или рогатого изнутри, если он успел таки меня проглотить раньше, чем испустил дух. Впрочем, нет. Для потрохов гигантского чудища вокруг было слишком прохладно. И вряд ли там водились одеяла и простыни. Уже успевшие слегка намокнуть от пота, липкие, но все-таки уютные. Настолько, что вылезать из них я уж точно не торопился. Лежал, изображая спящего, минуту, полторы, две. А потом любопытство все-таки победило. Не то чтобы я так уж сильно переживал за Юсупова, старик оказался куда крепче, чем казался на первый взгляд. Рогатый наверняка упокоился с концами, а подкрепление в виде грузовиков с георгиевскими крестами солдат и грозных капелланов разобралось и с прорывом, и с его порождениями, уцелевшими после моей стрельбы. Все закончилось хорошо, иначе не могло и быть. Но подробности определенно интересовали меня куда больше, чем возможность еще немного поваляться тюленем. Так что настало время возвращаться в этот недобрый мир. Тем более причин на это насчитывалось уже целых две. Присутствие сильного владеющего я почувствовал даже раньше, чем открыл глаза. И должен был узнать, но не узнал. Талант Вяземской, обычно полыхающий в эфире, теперь едва теплился. Почти как в тот раз, когда я привез Фурсова к ней в дом прямо посреди ночи. Да и сама она выглядела уставшей. Бледность кожи не мог скрыть даже летний загар, а волосы будто выцвели. Снова седина, хотя в нашу прошлую встречу ничего подобного я не наблюдал. Вяземская спала, подтянув под себя ноги и пристроив голову на спинку здоровенного кожаного кресла напротив моей кровати. Но стоило мне пошевелиться, тут же открыла глаза. Будто ждала, когда я приду в себя, или даже просидела так уже... Сколько? Час? Всю ночь? Сутки? Доброго, я покосился на окно, прикидывая, сколько сейчас времени. Доброго дня, ваше сиятельство. Могу ли я полюбопытствовать? Наконец-то! Вяземская пулей вылетела из кресла, махнула через всю комнату, или скорее одноместную больничную палату, и без особых церемоний плюхнулась рядом, едва не придавив. Обняла, неловко ткнулась губами в шею, и только потом, видимо, сообразила, что подобное проявление чувств не вполне уместно. Поэтому поцелуй вышел смазанным и бестолковым, куда-то в уголок рта. Ну, хоть на том спасибо. «Ага, здравствуй», — пробормотал я, легонько гладя чуть подрагивающие плечи. «И долго я так лежал?» «Долго, всю ночь. Я думала, ты вообще никогда не проснешься». Вяземская едва слышно шмыгнула носом. «Такого привезли, что смотреть страшно». «Значит, вытащили из-под рогатого и сразу сюда, в Покровскую больницу, к ее сиятельству на хирургический стол, прямо с кладбища. Хорошо, не наоборот». «Ага, ага», — зачем-то повторил я. «И сильно меня поломало?» «Очень. Позвоночник, ребра слева все, почка чуть ли не в лепешку, извини». Вяземская заерзала и снова ткнулась губами мне где-то между плечом и шеей. «Не надо тебе это слушать». Кости, органы. Наверняка еще и внутреннее кровотечение, и не только внутреннее. В прежнем теле такое зарастало бы сутки или двое, а здесь организм управился втрое быстрее. Впрочем, вряд ли такое чудо случилось без посторонней помощи. И Вяземская не просто так выглядела, похожей на выжатый лимон. «Это ты меня подлатала?» — поинтересовался я. «Да мне и делать почти ничего не пришлось». Вяземская вытерла глаза рукавом медицинского халата и захихикала. «На тебе само все зарастает, как на волке». «Хорошо сказано. Интересно, догадалась или просто так совпало?» Ее сиятельство уже имело возможность познакомиться с моим внутренним хищником и близко, ближе некуда. И даже сама в каком-то смысле на несколько часов стала оборотнем. «Конечно, это так не передается». Не через укус, как любят показывать в фильмах, не через самую страстную ночь, проведенную вместе. Я лично знал 3-4 способа обзавестись звериной сущностью, но все они были куда сложнее, чем, скажем так, прямой контакт. Вяземская просто хлебнула у меня энергии, ни больше и ни меньше. Впрочем, как раз это и могло привязать ее покрепче постельных выкрутасов. А что там вообще было? Я осторожно перевалился на левый бок, после того, как меня рогатом придавило. Все как всегда, Вяземская пожала плечами. Приехали солдаты и капелланы, оцепили пару кварталов, потом закрыли прорыв и все. А как Юсупов? Цел и невредим, говорит, что ты герой. Просил передать, что желает скорейшего выздоровления и с нетерпением ждет вашей встречи. Точнее, ждет ответа на свое весьма заманчивое предложение. Значит, с железным, то есть с ледяным старцем все в порядке. Он заколол рогатого, потом, возможно, даже вытащил из-под него мое бездыханное тело, позаботился как смог. Еще один плюсик в копилку тому, с кем мне, видимо, придется заключить союз, так или иначе. И все закончилось хорошо, кажется. Главное, что ты целый. Вяземская легонько толкнула меня в плечо, укладываясь рядом поудобнее. «Знаешь, когда Антон Сергеевич тебя привез, я чуть с ума не сошла». «Лучше воздержитесь от таких разговоров, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «На публике нам непременно следует изображать злейших врагов, точнее тирана и его беззащитную жертву. Это моя больница. Что хочу, то и делаю». Вяземская смешно сдвинула брови, изображая суровый вид. «Врачи лишнего болтать не будут. А что раненого сюда привезли, так это георгиевским офицерам по чину положено. И бояться нам нечего, здесь чужих глаз нет». «Они здесь есть?» Я тут же навострил уши. «За тобой следят?» Новости про Рогатова с Юсуповым тут же отошли на второй план. Мы с Вяземской не виделись уже недели две и не потрудились даже придумать способ связаться друг с другом. Конечно, случись что-нибудь срочное или по-настоящему важное, она непременно передала бы мне весточку, но... «А как иначе?» — вздохнула Вяземская. «Уж больно его сиятельство Александр Владимирович меня охаживает. Человек 5 новой прислуги в дом пригнал. Говорит, для защиты, на всякий случай. А там такие рожи, что смотреть страшно». «Значит, мне не показалось. Меньшиков действительно заглотил наживку». И для начала поспешил окружить свою юную, скажем так, протеже целой сворой сторожей, которые наверняка не охраняли дом на Каменноостровском проспекте, а попросту шпионили. Проверяли свежий кадр на благонадежность, конечно же, в меру своей медвежьей квалификации. А кто-нибудь вполне мог приглядывать и за больницей, но вряд ли настолько тщательно, чтобы ходить за Вяземской по пятам. В палате мы, во всяком случае, были только вдвоем. «Для защиты?» — усмехнулся я. «От злого и страшного серого Волкова?» «Не иначе», — Вяземская легонько ткнула меня кулаком в плечо. «Кто его знает, может, просто следят. Куда ни пойду, обязательно кто-нибудь рядом ошивается. Хотя ходить мне, считай, и некуда, только в больницу». «Его сиятельство запретил?» Я на мгновение задумался. «Впрочем, сейчас нам всем уж точно не до балов. Тебе удалось что-нибудь выяснить?» «Пора заняться делом. Я провалялся всю ночь и утро, примерно полсуток, а то и больше. Не то чтобы время активно поджимало, однако проводить его лежа в постели даже с самой соблазнительной юной особой Петербурга определенно не следовало. Полноценной одежды поблизости не было, но я все равно откинул одеяло, рывком сел и... «Ты куда?» Вяземская попыталась поймать меня за рукав в больничной рубахе. «Стой, рано еще вставать». Пожалуй, она была права. Стоило мне подняться с постели, как голова тут же закружилась, а тело сердито отозвалось болью. Спина и весь левый бок хором напомнили, что еще совсем недавно представляли из себя месиво из плоти и раздробленных костей, и восстановиться целиком еще не успели. От силы на необходимый минимум для дальнейшей жизни, не больше. Даже зверь внутри жалобно заскулил, требуя еще хотя бы полдня. Полежать, залезать раны. Я привычно загнал его куда подальше, как сотни и тысячи раз делал до этого. Не сломаемся. Бывало и похуже. Ничего я не узнала. Так, ерунда всякая. Вяземская насупилась и невесело вздохнула. То ли обиделась, что я практически сбежал у нее из-под бока, то ли корила себя за нерасторопность. А может, и вовсе уже успела разочароваться в нашей затее, и жалела, что по моей милости впуталась в очередную опасную игру с теми, кто убил отца. «Ничего», — мрачно повторила она, и вдруг встрепенулась. «Хотя было кое-что. Вчера вечером я навещала Меншикова, около 7 часов. Он сам пригласил меня отужинать, но когда подали кофе, дворецкий сообщил, что его немедленно желает видеть какой-то Митрофанов». «Просто Митрофанов?» — на всякий случай уточнил я. «Без чина, без титула, без имени отчества?» «Кажется, без». Вяземская уселась на койке и сбросила ноги на пол. «Точно уже и не вспомню». Но старик тут же вскочил, как ошпаренный, и удрал в кабинет, даже не извинился. А через 15 минут засобирался куда-то, а мне велел подать машину. Вечер, 7 часов, ужин, потом появление таинственного Митрофанова. Беседа, сборы, и того половина 9. В самый раз, чтобы доехать до конца Невского проспекта к Александро-Невской лавре, и там... Совпадение? «А ты видела этого Митрофанова?» Я огляделся в поисках хотя бы ботинок. «Или, может, слышала, как они разговаривали?» «Не видела. Они же в кабинете заперлись. Я подобралась к двери, шипят как аспиды, толком ничего и не разобрать. Только пару слов и получилось». Вяземская наморщила лоб, вспоминая. «Название такое странное».